«Вот это я понимаю», — сказала Инна, скинув те самые туфли. «Ради такого и стоило трое суток глотать пыль Кавказа. Мы спустились в столовую, не сильно отличающуюся от ресторана, где нас на удивление хорошо накормили. Горячая кукурузная каша с маслом, рыба на углях, салат с черноморскими томатами. Заказали чай с медом и лимоном, простое, но родное. Сидели у окна, глядя, как медленно гаснет день. «Знаешь», — сказала Инна, наклоняясь ко мне, — «мне здесь нравится. После всего этой погони, этих дорог, дыма и тревоги, здесь все кажется таким надежным и уютным». «Согласен», — ответил я. После ужина мы вышли на набережную. Шорох сосен сопровождал нас, как тень. Море тихо плескалось у берега. В небе появились первые звезды, не яркие, но чистые. Вдали кто-то играл на гитаре старую абхазскую мелодию, тянущуюся, как сама ночь. Мы шли медленно, молча, просто впитывая в себя все. Ветер, запах сосен, теплую руку рядом. И в какой-то момент я понял, вот оно, спокойствие. Впервые за долгие месяцы. Но где-то внутри, глубоко, на уровне инстинкта, ощущение, что оно ненадолго. Потому что те, кто ищет нас, наверняка не дремлют. Вечер над Пицундой опустился неожиданно мягко, как фланелевое одеяло, запахнувшееся вокруг нас после долгого, утомительного, но все же захватывающего пути. Мы с Инной неспешно вернулись в номер, разговаривая о деталях прогулки, запахе хвои, соли и легкой печали, которая приходит вместе с осенним бризом. «Костя, знаешь, я совсем не думала, что юг осенью может быть таким». Инна замялась, подбирая слово, волшебным и почти безлюдным. «Вот почему я и настаивал на бархатном сезоне». Я подмигнул ей и снял куртку. Никакой суеты, шумных соседей, песен под гитару до рассвета и толп на пляже. Только мы и море, и редкие остатки цивилизации. Глава 22. Она села на край кровати, потянулась и посмотрела на меня с той полуулыбкой, от которой мне всегда становилось тепло. «А знаешь, чего не хватает?» — спросила она, облокотившись на подушку. «Предполагаю, чего-нибудь холодного, шипучего и игривого». Я открыл сумку, откуда вытащил припасенную бутылку шампанского и два бокала. «Ты читаешь мысли», — засмеялась Инна. «Я в ванну, а ты пока настраивай праздничное настроение». Когда в ванной послышался шум воды, я расставил бокалы, достал из сумки виноград, предусмотрительно купленный на трассе, и включил тихо радиоприемник. Сначала хрипела грузинская станция, потом нашел какую-то спокойную волну с джазом. В этот момент вернулась Инна, в белом халате, с влажными волосами и сияющими глазами. «Здесь так хорошо, что я начинаю забывать, зачем мы вообще ехали», — сказала она, беря бокал. «Чтобы вспомнить, как пахнет настоящее море, я присел рядом, касаясь ее плеча, и чтобы, если что, отдохнуть перед бурей». Она сделала глоток и приложилась к моей щеке. «Какая буря, Костя? Мы же на отдыхе. Вокруг нас слишком много случайностей. И Волга это...» Я на мгновение замолчал. «Но давай отложим тревоги до завтра». Мы сели в теплую ванну, и между нами повисло молчание, в котором не было неловкости, только доверие и близость. Тепло воды, пузыри, бокалы, звон стекла и мягкий свет ночника. Пару раз она засмеялась, когда я подразнивал ее рассказами о наших приключениях, преувеличивая опасности и приукрашивая свою храбрость. Но в самый разгар тихого счастья что-то резануло слух, знакомый, дребезжащий звук сигнализации. Мы одновременно замерли, замерев в полувоздушной тишине ванной. «Это не может быть ветер», — произнесла Инна, выпрямляясь. «Ветер не открывает двери и не дергает за ручки. Я уже вставал, вытираясь на ходу, оставайся здесь». Я быстро, схватив штаны, надел их на ходу, накинул куртку и выбежал вниз. Двор был тих и пустынен, но красная Нива не стояла на месте, где я ее оставил, и на ее панели все еще мигал диод сигнализации. Моя хитрая уловка сработала. Обычную сигнализацию воры отключили, но она была лишь для отвода глаз. Основным контуром защиты было обычное реле времени, которая через 20 секунд глушила мотор и снова становилась в дежурный режим. Таким образом воры, не укладываясь в свой тайминг, были вынуждены прекратить попытку угона. Я медленно обошел машину по периметру. На земле, прямо у заднего колеса, были свежие следы чьих-то ботинок, одна подошва была с характерной трещиной по носку, и след тыльной части ладони на стекле пассажирской двери. «Друг, сканируя окрестности», — тихо прошептал я, прижимаясь к кузову. «Кто-то тут был, только что. Визуальный контакт потерян». Подозреваемый ушел к пляжу через дальнюю зону парковки. Муха наблюдает за ним, птичка в ожидании. Могу скинуть через нейроинтерфейс видео попытки угона. Я выдохнул. Кто бы это ни был, он знал, какую машину искать. Я вернулся в номер и застал Инну в халате у окна. Она не спрашивала, но по ее глазам я понял, она все поняла. Снаружи кто-то был, сказал я негромко. Но теперь они знают, что мы на стороже. Значит, отпуск действительно будет с сюжетом. Слабо улыбнулась она. Только бы это был не триллер, буркнул я, наливая остатки шампанского. Мы допили молча. За окном шумело море, как будто ничего не произошло. Я лежал на спине, подложив руки под голову, и смотрел в темный потолок, будто надеясь там найти ответы. В комнате было тихо. Тишина курортной ночи, нарушаемая лишь ровным дыханием Инны, прижавшейся ко мне, как будто и во сне не хотела терять со мной контакт. Но спать мне пока не удавалось. Я аккуратно вытянул руку из-под ее плеч, стараясь не разбудить, и активировал нейроинтерфейс. Перед внутренним взором всплыл фрагмент записи с камеры наблюдения, установленной в заднем борту Нивы. Видео автоматически подгрузилось из буфера птички, дрона, который не прекращал наблюдение за нами всеми ни на минуту. Запись начиналась с того, как на стоянке, чуть позже полуночи, к машине подошел мужчина. Типичная кавказская внешность, аккуратная щетина, немного вьющиеся волосы, спортивная куртка с капюшоном, натянутая на лоб. Он оглянулся, быстро проверил, нет ли свидетелей, затем нагнулся к водительской двери, держа в руках отмычку. Видно было, что он не дилетант, работал быстро и без суеты. Я промотал кадры. Он провел по стеклу чем-то вроде линейки. Стекло дернулось, но не пошло вниз. Затем открылась дверь. Несколько секунд, и машина завелась. Он тронулся, но через 20 секунд заглохло. На автомате он завел еще раз, опять немного проехал и снова заглох. Мужчина вздрогнул, выругался и выскочил наружу, прижал капюшон и, не оглядываясь, быстро скрылся в тени между деревьями. Я остановил запись на моменте, когда лицо попало в кадр целиком. Застывший кадр, четкий профиль, немного прищур, плотно сжатые губы. «Друг», мысленно позвал я, не убирая картинку, «мне нужно это изображение перенести на физический носитель, желательно без привлечения внимания спецслужб и с сохранением качества. Есть варианты?» И не заставил себя ждать. «В твоем распоряжении есть фотоаппарат Инны. В темном помещении я могу развернуть голограмму, а снимешь изображение на фотопленку. Еще вариант подключиться напрямую к принтеру в бухгалтерии пансионата, но сильно потеряем в качестве». «Ясно», – пробормотал я вслух, и Инна во сне что-то неразборчиво сказала, ворочаясь. Я снова притих, продолжая мысленно. «Хорошо, значит, либо фото с голограммы, либо некачественный портрет на бумаге». «Верно. Если хочешь, сделаю запись на магнитофон в формате VHS». Потом сможешь воспроизвести с помощью видеомагнитофона. Примитивно, но эффективно. Я невольно усмехнулся, странная комбинация технологий моего времени с костылями 80-х. Но ведь работает же. Сделаем первый и третий вариант, но наверное завтра, нужна катушка цветной фотопленки и чистая видеокассета. На всякий случай. И запомни это лицо. Возможно, он работает не один. Лицо записано. Сопоставлю по открытым источникам, базам паспортов и визуальных паттернов. Если увижу снова, сообщу. Благодарю, напарник. Ты, как всегда, на высоте. Кстати, о базе паспортов. Изучи размеры, формы и цветовые схемы штампов во внутренних паспортах о бракосочетании. Я понял, медик-навигатор. Все сделаю. Я отключил интерфейс. Легкая пульсация в затылке напомнила, что пора бы уже спать. Я аккуратно повернулся к Инне, прижал ее ближе, и она, все еще во сне, прижалась ко мне бедром и положила ладонь на грудь. «Все хорошо», – прошептал я, не зная, слышит ли она. «Я не дам тебе в обиду, никому». Мы лежали в полумраке, и ночной ветер шелестел за окном, как будто напевал забытую мелодию, ту самую, которую слышишь, когда впервые понимаешь, что ты здесь не случайно. Утро в Пицунде было таким, каким его будут описывать в рекламных буклетах. Воздух пах сосновой хвоей, в окно пробивались лучи низкого октябрьского солнца, и даже шум прибоя казался каким-то особенно ленивым. Я проснулся первым, не сразу сообразив, где нахожусь. Но мягкое тепло Инны, ее волосы, рассыпавшиеся по подушке, и легкий аромат персикового крема быстро вернули меня к реальности. Я повернулся, коснулся губами ее плеча и тихо прошептал: «Доброе утро, моя героиня». Она что-то пробормотала и прижалась ко мне крепче, но уже через минуту открыла глаза и потянулась, зевнув сладко, как кошка на солнце. «Утро, уже?» – спросила она, не отрываясь от подушки. «Да, и пора вставать. У нас сегодня важный день. Фотопрогулка, расследование и, возможно, немного авантюры вместе с аферой. Тогда я иду умываться первой, пока ты не занял ванную», – сказала она и, подмигнув, исчезла в душевой. Пока Инна собиралась, я активировал нейроинтерфейс. Муха уже с утра передавала свежую информацию. Вор, тот самый парень с кавказской внешностью, снова был в зоне наблюдения. Он бродил по пешеходной улице рядом с рынком, явно ища что-то глазами. Поведение у него было нервное, часто оглядывался, курил одну сигарету за другой. «Друг, продолжай наблюдение, фиксируй контакты. Если начнет подходить к машине, дай сигнал», мысленно отдал я команду. «Принято. Камера и микрофон активны. Аудио зафиксировано. В данный момент он говорит с мужчиной в спортивной ветровке. Обсуждают какую-то Волгу из Сухуми. Неопознанная фигура. Рекомендую дополнительное наблюдение. Одобряю. Без вмешательства. Пока». На завтрак мы пошли в столовую пансионата. Уютно, даже как-то душевно. Аккуратные скатерти, стеклянные масленки и громоздкий радиоприемник на подоконнике, играющий негромкий джаз. На выбор была манная каша, омлет с сосиской и кофе, который скорее напоминал разведенный цикорий, но после насыщенной ночи он показался мне чуть ли не нектаром. Инна взяла с собой зенит с запасным объективом и фотоэкспонометром. Повернулась ко мне на выходе из столовой. «Ты обещал прогулку с фотосессией, и если сегодня не снимешь меня на фоне моря, обижусь на весь отпуск. Уже выполняю. Но сначала, нужно найти немного пленки. Та, что у нас, кончилась еще в Краснодаре. На набережной мы быстро наткнулись на местного курортного фотографа, крепкий мужчина лет 50 с рюкзаком, фирменным кодеком на шее и тройкой стоек. Он бодро подмигнул, глядя на мой аппарат. «О, коллега, что, пленка нужна?» «Угадали», — ответил я, подходя ближе. «Арва есть? А как же, немецкая. 5 катушек могу уступить. Немного просрочено, но еще годное. Держал в холодильнике. Сколько просишь? Для тебя, брат, по 3 рубля за катушку. И 1 рубль сверху, за то, что свои». Инна вмешалась. «А если не свои, то поскольку? А если не свои, то вообще не продаю», — рассмеялся он. Мы рассмеялись в ответ. Я расплатился и, убирая пленку в рюкзак, спросил: «А где тут у вас проявить можно?» «Лаборатория на рынке. Заходите во двор возле парикмахерской, там вывеска фотоуслуги. Делают хорошо, хоть и долго. День-два, как повезет. А отпечатки? Там же. Можешь сказать, что от Жоры. Тогда сделают аккуратнее». «Принято. Спасибо, Жора. Обращайся, коллега. И не забудь потом показать, что наснимал. Часто всплывают сногсшибательные ракурсы». «Договорились». На пешеходной улице, мимо сувенирных лавок и стендов с кукурузой, я заметил знакомую витрину, видеосалон. Внутри, за стеклом, тускло мигала лампа проектора, и на афише кто-то из Рэмбо в плохой печати глядел на меня с укором. «Надо взять чистую кассету», — сказал я, заходя внутрь, «и попробовать договориться об аренде видока». Молодой парень в майке с надписью «Родской профилем Сталин» не в фирменных джинсах посмотрел на нас с подозрением. «Чистая кассета? Зачем? Для записи. Я журналист. Работаю над материалом про курорты. Надо кое-что смонтировать». Он почесал затылок. «Ну, если аккуратно. У нас тут АК и Gold Star оба рабочие, но залог нужен. Или рекомендация». Я переглянулся с Инной. «Рекомендация? Легко. Я от Жоры и рублей 5 сверху». Парень кивнул. «Сойдется. Тогда вечером забирай. Принесу в пансионат видак и кассету. С тебя аккуратность. И чтоб к завтрашнему утру вернул». Пока мы гуляли вдоль пляжа, муха не прекращала наблюдение и фиксацию. Я мысленно подключался раз в 15 минут, отслеживая координаты. Угонщик, похоже, остановился в районе летнего кинотеатра, где-то во дворе. Он что-то передавал из рук в руки какому-то человеку в черной куртке. Разрешение камеры было невысоким, но друг сохранял каждый кадр в буфере. «Отчет соберешь ближе к ночи», — мысленно уточнил я, — «и подготовь сравнение лиц по архивам МВД, по возможности». «Уже выполняется. Первые совпадения есть, но точность пока недостаточно. Нужно больше данных. Рекомендую использовать фотоаппарат для съемки снаружи. Мы можем зафиксировать через визир. Учтено. Сделаю позже. Пока пусть бегает». Главное, не спугнуть. Мы вернулись на территорию пансионата, и Инна остановилась у клумбы с георгинами. Давай теперь ты, снимай. Солнце отличное, фон сказочный. Я поднял зенит, проверил экспозицию и нажал спуск. На несколько секунд весь этот сложный, многослойный день сузился до простого щелчка затвора. И в этот миг я понял, у нас все приключение еще впереди. Прямо что-то в воздухе подсказывало, ждать осталось недолго. Глава 23. Когда за окном окончательно сгустились сумерки, и волны уже не сверкали под солнцем, а лишь глухо катились к берегу, мы вернулись в номер. Инна после ужина, где нам подали жареный сыр сулугуни и фантастическую кукурузную кашу с мясной подливкой, сразу улеглась в постель. Она уютно устроилась у меня под боком, прижавшись щекой к плечу и улыбаясь в полусне. «Знаешь, тут у тебя такой голос, очень низкий, глубокий. Я засыпаю под него, как под колыбельную». Я провел ладонью по ее спине, почувствовав, как она расслабилась, как ее дыхание стало ровным. Она уже спала, а я лежал с открытыми глазами, слушая ночную пицунду, где-то вдалеке еще доносились крики чаек. Когда за дверью раздался тихий стук, я аккуратно выбрался из-под одеяла, накинул футболку и вышел в коридор. «Кто там?» – негромко спросил я, открывая дверь. Договаривались. Видак принес и кассету, кивнул парень из видеосалона, передавая мне увесистую сумку. Все как и договаривались. Пальцами внутрь не лезь, и не давай перегреваться, голова у нее капризная. Понял, все будет в лучшем виде. Тогда завтра с утра принесу обратно. И ты, не тормози, мы тут все друг друга знаем. Слухи любят бегать. Угу, не волнуйся, все будет чисто. Надержи за кассету. Он молча кивнул и растворился в темноте. Я вернулся в номер, поставил аппаратуру на стол, подключил к рубину, убедился, что все работает, и снова взглянул на Инну. Она спала, прижимая подушку к груди, с таким беззащитным выражением лица, что я на секунду замер, почувствовав, как в груди становится теплее. «Прости, малышка, ночь будет длинной», — шепнул я и мягко прикрыл за собой дверь ванной, чтобы ей не мешала голограмма. Муха давно уже передала мне все необходимые координаты. Я активировал нейроинтерфейс, снова вызвал голографическое изображение лица угонщика, зафиксированное в самый подходящий момент. Контрастный профиль, напряженный взгляд, короткая стрижка, аккуратные усы и тонкий след от шрама на скуле. Все, как надо. «Друг, ты с нами?» – спросил я мысленно, переключая режим визуализации на статичную проекцию. «Всегда», – последовал ответ безо всякой задержки. «Передаю ключевые фрагменты наблюдения. Запись формата ВХС началась. Сжатие до предела, приоритет, звуковой фон, лица, номера. Поверх записан внешний таймер, чтобы не вызывать подозрения. Отлично. Одновременно сделаю фотосъемку. Надо будет распечатать и показать кое-кому». На голограмме лицо угонщика застыло, и я, тщательно выставляя выдержку и диафрагму, начал снимать. Пленка в зените была хорошая. Снял три кадра, фас, три четверти и профиль. После сделал пару дублирующих на всякий случай. «Продолжай запись, друг», — сказал я, переходя к просмотру видео. На экране появилась та самая сцена. Угонщик переговаривается с мужчиной в черной кожанке, худощавым, с цепью на шее. Голоса звучали слабо, но нейроинтерфейс друга усилил звук и отфильтровал помехи. «Ты уверен, что это та самая Нива?» – спросил человек в кожанке. «Да я что, зря два дня пас ее, она самая, считай без сигналки, да еще и со свежей резиной Пирелли, конкретная фирма. Сам винный барон хочет своей жене подарить, Тенгиз Алабидзе, он самый, он уже людям в милиции платит, чтобы не мешали, мы только должны перегнать и все, пацаны на блокпосту подмазаны, прикроют если что, я замер, друг, перепроверка, кто такой этот винный барон, Тенгиз Алабидзе, 52 года, директор винзавода, известен связями с региональной милицией и рядом теневых структур, под подозрением в контрабанде и рэкете, официальных дел не заведено. Судя по анализу, угон предназначен для его новой супруги, Тамары, 28 лет. То есть они действительно хотят угнать машину, мою машину, для какой-то местной бабы. Подтверждаю, уровень угрозы выше среднего. Их поддержка среди местных структур затрудняет официальное обращение. Ну и славно. Значит, играем по своим правилам. Запись закончена. Я вынул кассету, промаркировал ее химическим карандашом. Частное видео, не стирать, отметил тайм-код ключевого диалога. Все готово к тому, чтобы показать это нужным людям, и при случае ударить на опережение. Большой вопрос только кому. Вернувшись в комнату, я аккуратно снова забрался под одеяло. Инна приоткрыла глаза, лениво глядя на меня. «Где ты пропадал? Работа, моя звездочка. Но все уже позади. ХМ еще немного и я. Подумала бы, что у тебя любовница». Я улыбнулся, поцеловал ее в висок и прижал к себе. «Единственная любовница у меня – это ты. И еще немного твой фотоаппарат. Все остальное – сплошные временные трудности». Она уснула снова почти сразу, а я еще долго лежал, глядя в потолок и перебирая в голове варианты, как грамотно вытащить Ниву из-под удара. С таким покровителем у тех ребят были реальные шансы на успех, если действовать быстро. Но я тоже не вчера родился, и это был мой автомобиль. Утро выдалось сонное и тягучее, как кипящий виноградный сок, который мы пробовали вчера в кафе на пляже. Солнечные лучи пробивались сквозь плотные занавески, лениво ползали по потолку и стенам, пока Инна, еще не до конца проснувшись, зарывалась в подушку и мурлыкала что-то про еще 5 минут. Я уже был на ногах, в плавках и майке, пил крепкий растворимый кофе, который сварганил прямо в кружке, и мысленно перебирал список дел. Друг вышел на связь практически сразу, как только я активировал нейроинтерфейс. Его голос прозвучал четко, без эмоций, как будто за окном не шумел морской бриз, а мы сидели в штабе на случай Третьей мировой. «Зафиксирован потенциальный адресат для передачи компрометирующих данных», — сообщил он. «И кто же это у нас на курорте, кроме чайки на балконе, заслуживает доверия?» «Полковник московского уголовного розыска. По данным Мухи, прибыл на территорию пансионата вечером вчера, зарегистрирован под фамилией Поспелов, проживает с супругой, не в служебной командировке. Частное лицо. Полковник Мура», — я задумался, уставившись в кружку. Чего он тут забыл? Вероятно, отпуск. Однако утром ему сообщили о смерти близкого друга, капитана местной милиции. Тот погиб при невыясненных обстоятельствах. Муха зафиксировала реакцию через аудиоканал. Эмоциональный всплеск, звонок в Москву из номера, затем диалог с супругой. Анализ речи указывает на скорбь и раздражение. «Минутку», я оперся локтем на подоконник. «Ты что, за ним следишь?» «Не напрямую. Его номер попал в поле слежения, так как находится в зоне рядом с твоим». Муха фиксирует сигнал, перехватывает акустические колебания через открытую форточку. «Это было случайным образом, но информация представляет интерес. Что-то мне подсказывает, что этот Поспелов может оказаться весьма полезным человеком, если мы подкинем ему пару улик. Только надо действовать тонко. Такие ребята не любят, когда им лезут в душу». Я присел на край кровати, глядя, как Инна все-таки выбирается из-под одеяла. Она потянулась, глаза ее были еще полузакрыты. «Костя, а ты чего такой серьезный? Что-то случилось?» «Все хорошо, солнышко. Просто думаю, как бы снять закат так, чтобы все цвета не выгорели на пленке». Она хмыкнула и села на кровати, накидывая халат. «У тебя вечная проблема, ты не фотограф, ты какой-то тайный агент. Постоянно с умным видом что-то решаешь, а мне потом голову морочишь. Ну уж прости, у меня просто башка такая, конструктивная. Тогда иди конструктивно достань мне пирожное и еще бутылку минеральной, а я пока в душ». В употреблении спиртных напитков замечено не было, но утром жадно пила минеральную воду. Она поцеловала меня в щеку и исчезла за дверью ванной. Я же тем временем снова включился в интерфейс. «Друг, дай краткое досье по Поспелову. Чем он нам может быть полезен, кроме наличия удостоверения с гербом?» «Полковник Павел Анатольевич Поспелов, оперативник с 20-летним стажем, участник крупных расследований. В Москве работает в отделе особо тяжких преступлений. Судя по данным, имеет твердую репутацию и развитую сеть личных контактов. Вынужден был взять отпуск после ряда громких дел. По неподтвержденным данным, недоволен ситуацией в системе МВД. Симпатизирует неангажированным сотрудникам и структурам. То есть у него есть мозги, нервы, и он в бешенстве от того, что грохнули его товарища. Вероятность позитивной реакции на предоставление информации – 69%. Вероятность оперативного вмешательства – 43%. Вероятность того, что он сам передаст материалы в надлежащие инстанции, 82%. ХМ, ладно, тогда мне нужен контакт, визуальный и личный, без лишней театральщины. Муха уже анализирует маршрут его утренней прогулки. Вероятно, он направится в сторону пляжа около 11. Предлагаю перехват у кафе «Бриз». Отлично. Как только появится, шипни. Надо подготовить два конверта. Один с распечатками фоток, другой с фрагментами видео. Печать снимков я сейчас организую. Кассета готова. Я сам передам ему компромат при личной встрече. Выполняется. Я выдохнул и открыл шкаф, доставая рубашку и штаны. Взгляд скользнул по зеркалу. Я выглядел расслабленно, как обычный отпускник. Но внутри меня уже стучал старый боевой ритм, тот, что включался, когда приходилось шевелиться между политикой, криминалом и здравым смыслом. В этот раз мы с другом решили сыграть на опережение. Пускай у винного барона и есть связи, но у нас информация. И полковник Мура, который только что потерял друга, и которому, возможно, нужен повод для мести. Когда я мчался по пыльной курортной улочке с целлофановым пакетом в руке, полупустая пляжная набережная перед глазами размазывалась от встречного ветра, а в голове, как барабанный бой, стучало: «Не дай бог он уйдет раньше, не дай бог, я приду позже». Пленку проявили по тройному тарифу, хотя я и не спорил, времени было меньше, чем надо, а фотографии были нужны не просто срочно, а еще вчера. Мужик за прилавком, седой и с руками в проявочной химии, цедил сквозь зубы: «Ты чего, фотожурналист что ли? На голову себе напечатай». Пленку прожег едва не насквозь, давно таких не приносили из ГДР, Ашерва, да и негатива через пару лет не останется, храните в тени. «Спасибо, выручили». «Я в долгу не останусь», — отозвался я, хватая конверт с отпечатками, еще пахнущий уксусом и химией. Снимки были слегка влажные, несколько углов уже закрутились, но изображение держалось. Контуры лица молодого кавказца, застывшего в резком движении у моей Нивы, на одном из кадров были особенно резкие. Это и был мой козырь. Свернул за угол, перепрыгнул через лужу, где купались голуби, и почти влетел на террасу кафе «Бриз». Тень от навеса была как глоток воды после зноя, но я едва на нее обратил свое внимание. За дальним столиком, в синих очках и с газетой в руках, сидел нужный мне человек. Вторая чашка кофе рядом говорила, что он кого-то ждет, или не прочь поговорить. Я подошел не спеша, но быстро. Полковник оторвался от газеты, посмотрел на меня поверх очков. Лицо у него было квадратное, с короткой армейской стрижкой, взгляд тяжелый и опытный, но не злобный, скорее усталый и немного настороженный. «Доброе утро, полковник Поспелов», — начал я с прямого подхода, кладя на стол прозрачный пакет с фотографиями. Он нахмурился, но не отшатнулся. Поднял пакет, взглянул на снимки. Долго смотреть не пришлось, лицо у гонщика сразу привлекло внимание. «И кто вы такой, что приходите ко мне с этим?» Его голос был тихим, но плотным, как у человека, привыкшего отдавать приказы без крика. «Можно считать меня неравнодушным свидетелем, или просто тем, у кого случайно оказались глаза там, где они были нужны». «Очень завуалированно», — буркнул он. «Садитесь, раз пришли». Я сел напротив. Кофе в его чашке был почти не тронут, он деликатно сдвинул его ко мне. «Местные про вас ничего не хотят говорить, но вы тот, у кого прошлой ночью пытались угнать Ниву», — добавил Поспелов. «Все правильно. Уверен, что практически весь пансионат в курсе этого». «Это интересно», — сказал он, кивая на снимки. «И где же снято?» «Прямо у моего автомобиля. Ниву хотели угнать, не зная, что она под наблюдением. Выборочный контроль, скажем так, удалось засечь не только лицо, но и разговоры этого типа. И он привел меня к одному вашему знакомому, уже бывшему, как я понимаю». Глава 24. Полковник на секунду прикрыл глаза, видимо, сжал зубы. Его застрелили ночью, прямо в собственной квартире. И это как-то связано. Это связано напрямую. Я могу дать вам материалы. Сейчас только фотографии. Вечером пленку с видео, но только лично вам в руки. Вы хоть понимаете, куда лезете? Поспелов опустил очки, глядя теперь прямо. Здесь не просто вороватые мальчики на пляже. Здесь вся милиция устроилась за одной кормушкой. Винный царь, как его тут называют, кормит их всех с руки. Кто поперек, в морг. Мой друг попал под раздачу. Я-то думал, случайность. Теперь вы знаете, что нет. Я откинулся на спинку стула. Это не благотворительность, полковник. Просто мне нужно, чтобы моя машина осталась со мной, а заодно, чтобы один нехороший человек получил, наконец, по заслугам. И вы единственный, кому я могу это доверить. Он молча взял один из снимков, аккуратно положил в карман. Сегодня в 9 вечера. Пансионат Амра, номер 1105. Я там. Приходите один. Без кассеты не появляйтесь. Разумеется. Я встал. Только, Прошу, не суетитесь до вечера, наблюдение идет, и если они что-то заподозрят, материал может просто сгореть. Понял, я вам не зеленый курсант. До вечера, мы не стали прощаться, просто обменялись взглядами. Я пошел прочь, чувствуя, как напряжение в груди слегка ослабло. Один узел мы уже развязали, осталось только успеть на разворот до того, как все закрутится слишком быстро. Вечером я специально не стал брать с собой ничего, в руках была лишь коробка с пустой обложкой от компакт-кассеты и конверт с парой дополнительных отпечатков. Все нужное заранее было спрятано в поясной сумке под рубашкой. Звуковую дорожку на компакт-кассету друг закончил монтировать за час до выхода. Туда вошли короткие, но насыщенные фрагменты, разговор у Нивы, момент с фотографом у ворот пансионата и тихая сцена у кафе, где угонщик жаловался кому-то по телефону, что блондин с тёлкой постоянно путаются под ногами, а самое главное, как винный барон приказывает убрать вонючего мента. Аудио было очищено до предела, слышно было каждое слово. На 11-м этаже было тихо, свет приглушен, где-то слышался телевизор. Я постучал дважды, негромко, дверь приоткрылась почти сразу, и в проеме появился полковник. На нем была домашняя клетчатая рубашка, застегнутая не до конца, и тень усталости под глазами. Без слов он сделал шаг в сторону, пропуская внутрь. Я вошел, номер был просторным, кровать у стены, журнальный столик, диван, открытая дверь в санузел. За балконной дверью шуршали листья пальмы, в воздухе висел слабый запах одеколона и табака. «Проходите», — негромко сказал он. Жена уснула, таблетку выпила. День был не из легких. Я сел на стул у стола, достал из поясной сумки кассету и положил ее перед ним. Вот это, весь концентрат, без мусора, без лирики. Диалоги, лица, маршруты. Хронология собрана, все, что смогли вытянуть, внутри. Он провел рукой по подбородку, сел напротив и взглянул на кассету. «Я бы спросил, откуда у вас такие возможности?» Но что-то мне подсказывает, вы все равно не ответите, или не скажете правды. Все проще, чем кажется, сказал я, не сводя с него взгляда, и одновременно гораздо сложнее. Поверьте, я бы не вмешался, если бы это не касалось и меня. Этот, он кивнул в сторону кассеты, тот, что на фото возле вашей машины. Его зовут Азамат Тарбаев, шестерка при очень серьезной крыше. Ему дали задание найти подходящую машину для жены босса. Нива в идеальном состоянии, да еще на минских номерах, без местной пыли, такая как раз подойдет. Я достал из внутреннего кармана один из дополнительных отпечатков, тот, где Тарбаев поправляет козырек кепки. Тут видно лицо, видно поворот. Он не просто присматривался, он уже прицеливался. Это попытка захвата, неудачная, к счастью. Поспелов посмотрел на фото, затем на меня, задержал взгляд. «Вы воюете с ними в одиночку?» «Скорее, выживаю. Но иногда можно и ответить. Особенно, когда на моей стороне сходятся звезды лучше, чем у них». Он усмехнулся, но без радости. «Если то, что вы принесли, окажется юридически чистым, то я завтра выхожу на связь со своими в Москве. Пока, только канал связи, никаких официальных заявлений. А если все подтвердится?» Он помолчал, потом поднялся и добавил, тогда будет и зачистка, но она пройдет тихо, как всегда, без грохота. Я не за грохотом пришел, мне важна тишина, безопасность, и чтобы Ниву не разбирали на винтики под жену очередного бандюка. Он подошел к тумбочке, открыл ящик, достал диктофон под компакт-кассету и положил рядом с кассетой. Сниму копию, посмотрю сегодня ночью, потом уничтожу. Вам копию не вернуть, оригинал у вас, копия у меня. На всякий случай, но у вас единственный ключ к ее использованию. Он кивнул, снова устало. Взгляд стал чуть мягче. Ты мне нравишься, парень, хоть и мутный, как во время дождя, но таких мутных я уважаю. Они выживают и не треплются. Спасибо за теплые слова. Я встал. Надеюсь, встретимся позже, но не потому, что опять кто-то полезет ко мне в машину. Пусть полезут, мрачно усмехнулся он. В этот раз, в нужную машину. Только я уже буду ждать. Я кивнул и направился к выходу. Внизу, у входа, мимо меня прошла молодая женщина в халате, с книгой в руках. Вероятно, его жена. Она чуть кивнула и скрылась в холле. Снаружи пахло нагретым асфальтом и вечерней пылью. Я глубоко вдохнул, потом выдохнул и прошептал. Друг, все прошло нормально. Переходим к следующему этапу. Пусть муха остается на месте. Нам нужна еще пара лиц в фокусе. Где-то далеко, в темнеющем небе, почти неслышно щелкнули крылья. Птица продолжала наблюдение. Солнце только клонилось к закату, а я все еще ощущал легкий солоноватый ветер с моря сквозь открытое окно. Инна спала, укрывшись теплым пледом. Последние два дня дались нам непросто. Я старался двигаться потише, подливая себе кофе из маленькой эмалированной турки, которую мы купили на рынке еще в Сочи. Я услышал аккуратный, почти незаметный стук в дверь. Почти не удивился, ждал. Я открыл дверь. Полковник стоял передо мной в светлой рубашке с коротким рукавом, в руках держал портфель. На вид, обычный отдыхающий, если не присматриваться к походке, осанке и взгляду. Взгляд у него был тяжелый, как у человека, привыкшего видеть много дерьма, но при этом не теряющего себя. Сотрудник МУРа, тот самый, с которым я пару дней назад встретился в кафе «Бриз», сейчас заходил к нам в номер с обещанными новостями. В кафе перед расставанием он тогда сказал: «Как только будет что сказать, загляну. Похоже, день настал. Разрешите?» – спокойно спросил он, глядя мне прямо в глаза. «Конечно, заходите». Я отошел в сторону, придерживая дверь. Инна спит, но это не помешает. Он прошел внутрь и молча уселся на кресло у журнального столика. Портфель поставил аккуратно рядом с ногами. «Вы правы были, Константин. То, что вы передали, это не просто материалы, это, как говорят у нас в отделе, ядерная бомба. Я с таким за всю карьеру сталкивался, пожалуй, раза два, а чтобы все сразу и в одной куче, впервые». Я молча кивнул и присел напротив. Долго думал, как правильно передать это наверх. Через официальные каналы местные бы все перехватили, а то и людей положили. Поэтому пошли по линии, которую они, да и вы вряд ли могли предугадать. «Пилот гражданского борта, догадался я». «Именно», кивнул он, усмехнувшись. «Командир экипажа рейса Сочи, Москва. Наш человек, проверенный уже давно, прилетел обычным рейсом. Позавчера днем спокойно улетел, не держа в руках ничего. Все оформлено по высшему разряду, включая ваше заявление». Я присвистнул, не сдержавшись. «Все же уровень», он продолжил. «Как только самолет приземлился в Москве, его встретил мой доверенный человек. Вышли на самое верхнее руководство. И тогда началась настоящая спецоперация. Чтобы не привлекать внимание, прилетела оперативная группа из Москвы, настоящие зубры уголовного розыска и следствия. Ни тебе местных, ни даже из Сочи никого не задействовали. Посадили их на аэродром ПВО в Гудауте. Все оформлено как проверка боеготовности ПВО. Борт военный, пилоты их, только пассажиры наши. От них же сопровождение, автоматчики и автотранспорт от дивизии. То есть все уже началось?» – спросил я, приподнимаясь. Полковник кивнул с одобрением. «Не просто началось, Константин. Винного барона вашего уже подняли с постели. Даже охрана пикнуть не успела. Оперативники сработали так, будто всю жизнь этим занимались. В Гудауту его уже доставили, через час будет в воздухе. Борт на Москву подготовлен, по документам, санитарный перелет. Приземление в Чкаловском, дальше, Лефортово». Я молчал, обдумывая. Это было больше, чем я ожидал. Намного больше. Даже друг не предполагал, что все может пойти так быстро. «А у вас, полковник, какие ощущения от всего этого?» — наконец спросил я. Он почесал затылок, посмотрел на Инну, которая все еще спала, и ответил с легкой усталостью. «Я много кого сажал, но так, чтобы без единого выстрела, без крови, и чтобы виновный даже не успел никому позвонить, редко бывает. Здесь все совпало. Ваши видео, съемки, показания, все идеально. Даже чистильщики из Москвы удивлены. Такое обычно за месяц готовит, а тут, за двое суток. Вы, Константин, или очень везучий, или не совсем обычный человек». Я усмехнулся, но ничего не ответил. Полковник понял намек, улыбнулся в ответ, не настаивая. «Я еще задержусь здесь дня два», — продолжил он. «Официально, в отпуске, так сказать, частное лицо. Если что, вы меня найдете. Но лучше пока вести себя как обычно. Ни резких движений, ни самодеятельности. Это уже большая игра, и теперь вы в ней. Хотите вы этого или нет?» Он встал, подхватил портфель и направился к двери. На прощание он сказал: «Спасибо, Костя. Вы сделали больше, чем некоторые полковники за всю жизнь. Просто сделал то, что нужно было сделать», — ответил я, пожимая ему руку. «Вот мои координаты», — он протянул мне что-то типа визитки, но на ней были только телефоны, написанные от руки. Когда дверь за ним закрылась, я вернулся к окну. Инна зашевелилась и, приоткрыв глаза, спросила, кто это был. Сосед. Прошло около часа с тех пор, как полковник Мура закрыл за собой дверь. Я продолжал сидеть у окна, прислушиваясь к тому, как шумят кроны пицунской сосны за балконом, как перекликаются чайки, как мерно дышит Инна во сне, уткнувшись лицом в подушку. Осенний вечер в Пицунде был мягким, как шерстяной плед. На следующий день, гуляя по пляжу после завтрака, я коснулся браслета на запястье, сделанного будто бы под янтарь. Никто бы не догадался, что под полупрозрачной вставкой скрыта панель связи с другом. Это было проще, чем мысленно активизировать нейроинтерфейс. «Друг, прием. Уровень приватности максимальный», — произнес я тихо, глядя по сторонам, чтобы убедиться. «Я один. Принимаю. Защищенный канал активирован. Говори», — раздался в голове знакомый тембр, нейтральный, но с почти незаметной теплотой, будто бот понимал, с кем работает. «Операция завершена. Цель нейтрализована. Винного барона забрали. Отправка в Москву прошла через военный канал, как и предполагалось. Подтверждаю. Слежение за маршрутом доставки зафиксировано. Борт вылетел из Гудауты вчера в 21:38. Аэродром назначения – Чкаловский, далее конвой в Лефортово, как и планировалось. Уровень секретности – наивысший. Проводка через контролируемые узлы прошла без сбоев. Есть ли риск утечки информации? На текущий момент – минимальный. Агент Мур обеспечил скрытность передачи кассеты с аудиозаписью. Снимки и видео, полученные с дрона «Муха», успешно заархивированы и переданы в бортовой архив. Я также инициировал очистку всех временных буферов на месте съемки. «Отлично», – кивнул я, вставая и подходя к пирсу. «Друг, передай благодарность Мухе. Ее работа, выше всех похвал, передана. Муха находится в режиме низкой активности. Маскировка активна, перегрев не зафиксирован. Ждет дальнейших команд». Инна прошелестела галькой пляжа за моей спиной, потянулась и, не отрывая глаз, спросила. «Ты опять с кем-то разговариваешь?» Я повернулся и улыбнулся, подходя ближе к ней. «Да, разговаривал. Так проще упорядочить свои мысли, поэтому и удрал от тебя на время. Послезавтра ведь последний день. Надо будет чемоданы собирать». Она села, закутавшись в прихваченный из номера плед, и зевнула, прикрывая рот рукой. «Я бы тут еще осталась. Осенью тут как-то по-особенному хорошо». Глава 25. Я сел рядом, взял ее ладонь в свою и мягко сказал. «Слушай, я тут подумал, возвращаться назад в Минск тем же путем, слишком просто. А если мы поедем другим маршрутом, через Тбилиси, потом Баку, а оттуда уже дальше через Ростов, посмотрим еще немного Кавказ. Ты ведь не была в Баку, правда?» Инна удивленно вскинула брови и оживилась. «Баку? Нет, конечно. Я в детстве максимум до Новороссийска доезжала, а тут, Баку, это же почти Азия. А Тбилиси, ты же знаешь, как я обожаю грузинскую кухню. Только, пожалуйста, обещай, что в Тбилиси мы зайдем в настоящую харчевню, где хинкали делают местные бабушки с золотыми зубами». Я рассмеялся. «Договорились. Только учти, в Тбилиси у меня могут быть пара встреч, но все не опасно. Просто начальник госпиталя просил оказать помощь Закавказскому округу, точнее их окружному госпиталю. А ты пока будешь дегустировать вино и пироги. Опять твои неопасные связи», — покачала она головой, но без упрека. «Ладно, тогда запиши. Я хочу фотографию на фоне кур и минимум одну бутылку вина, которую мы привезем домой, не разбив по дороге». Я встал и подошел к воде. Вечер сгущался, а в кронах сосен уже начинали светиться редкие фонари. Все это, запах моря, влажная хвоя, небо цвета меди, запомнится надолго. «Друг», — подумал я, не открывая рта, — «подготовь логистику маршрута. Сухуми, Тбилиси, Баку, Ростов-на-Дону, Минск. Предпочтение – хорошие дороги. Минимум риска, максимум визуального сопровождения. Принято. Расчет маршрута начат. Данные поступят на носитель через 45 минут». «Принято», – ответил я мысленно. «Пока отдых. Завтра – дорога». Я вернулся к Инне, обнял ее за плечи, и мы вместе пошли в сторону пансионата. Солнце уже коснулось верхушек кипарисов, когда мы с Инной покинули пансионат. Охранник у шлагбаума махнул рукой, дежурно пожелав счастливого пути. Мы свернули с тенистой аллеей, петляющей между корпусов, и выехали на шоссе. Нива мягко качнулась, поддавшись волне на асфальте, и я, не торопясь, поехал в сторону Сухуми. В зеркале заднего вида отражалось все сразу, и минувшие две недели, и Иннины волосы, собранные в легкий хвост, и слегка прищуренное солнце. «Устала?» – спросил я, бросив взгляд в боковое зеркало. Инна зевнула, потянулась и уселась поудобнее на пассажирском сиденье. Скорее, размякла. Возвращаться не хочется. Только-только вкатились в этот ленивый южный ритм. «А ты?» – я кивнул. «У меня ощущение, что эти дни были чем-то вроде затишья перед чем-то новым. Интуиция меня редко подводит». Не успел я договорить, как в зеркале замаячила черная «Волга». Она приближалась стремительно, с дерзкой уверенностью машины, которые уступают дорогу без светофора. Мгновение спустя она мягко, почти беззвучно обошла нас и остановилась чуть впереди, аккуратно прижавшись к обочине. «Что-то не так?» – спросила Инна, напрягшись. «Сейчас узнаем», – сказал я и заглушил двигатель. Из «Волги» вышел молодой человек в светлом костюме. Он оглянулся на нас, затем спокойно, без резких движений, обошел машину и открыл заднюю правую дверь. Из тени салона медленно выбрался пожилой абхаз, высокий, в твидовом пиджаке, с темным платком, аккуратно завязанным на шее. Его движения были неторопливыми, как у человека, привыкшего к уважению окружающих. Он приблизился к нашей «Ниве», не глядя на молодого водителя. Тот стоял чуть поодаль, склонив голову. «Здравствуйте», — произнес старик, остановившись у моего окна. «Вы не против, если я скажу несколько слов?» «Конечно, пожалуйста», — ответил я и открыл дверь, выбравшись из машины. Он подал мне руку, и я пожал ее. Кожа у него была теплая и шершавая, как высушенный инжир. «Мое имя Аслан Гудава», — сказал он. «Вы с мужем моей внучки уже встречались. Точнее, вы видели его машину 2 недели назад, на серпантине, недалеко отсюда». Я напрягся и кивнул. «Та самая черная «Волга», что тогда выскочила из-за поворота, едва не отправив нас в ущелье. Я пришел, чтобы принести извинения», — продолжил он, — «от имени моего внука, точнее, мужа моей внучки. Он горячий парень, любит машины и скорость. Когда он увидел вашу «Ниву» с широкими колесами, этой трубой», — он кивнул в сторону шнархеля, — «с этими блестящими и мощными бамперами, он потерял голову. Захотел показать, на что способна его машина, но вместо этого испугал вас. Я об этом узнал позже от внучки. Она у меня умница. Нам не по себе, не по-абхазски это». Инна подошла ближе, слегка приобняв меня за руку. «Спасибо, что нашли возможность сказать это лично», — произнес я, внимательно глядя ему в глаза. «Мы тогда просто испугались, не больше. Хотя ситуация могла бы закончиться куда хуже. И потому», — медленно продолжил старик, — «я хочу предложить вам сделку. Не ради искупления вины, а ради уважения. Я предлагаю выкупить ваш автомобиль. Назовите любую цену. Мы готовы». Я даже не сразу нашел, что ответить. Слова зависли где-то между ребрами. Признаться, не ожидал. «Ну а почему именно моя машина?» — она приглянулась ему, — спокойно пояснил Аслан. «И моей внучке тоже. Ее отец — человек в грамотный, и он сказал, что такой надежной машины он не встречал. Им предстоят поездки в горы, а тут вы на «Ниве», ухоженной. Все сошлось». Я посмотрел на Инну, затем на «Ниву». Машина за эти недели стала не просто транспортом, частью нас, свидетелем встреч, ссор, тишины, ночных разговоров и утреннего кофе в термосе. «Благодарю за предложение», — сказал я, подбирая слова. Я вздохнул. Ситуация явно требовала не спешки, но и не отказа с порога. Решение пришло само собой, спокойное, расчетливое и, как мне показалось, справедливое. «Мы сейчас едем в Баку», — сказал я, глядя старику в глаза, — «через Сухуми и Тбилиси, не спеша. Планируем быть там 3 дня. Он слушал внимательно, слегка склонив голову. «Если муж вашей внучки будет в Баку в то же время», — продолжил я, — «мы можем встретиться у любого нотариуса. Я передам ему машину. Цена — 50 000 рублей, наличными. Иначе, не согласен». Секунду он молчал, потом вдруг коротко кивнул, но без эмоций. «Сумма весомая, но раз вы назвали ее, значит, так и будет. Мы будем в Баку. Где именно вас искать?» Я протянул ему клочок бумаги, вырванный из блокнота, с написанным адресом гостиницы, где планировали остановиться. Он аккуратно сложил его и убрал в портмоне. «Мы вас не подведем. И пусть ваш зять не устраивает тест-драйв по бакинским улицам», — сказал я с легкой усмешкой. Абхаз тоже усмехнулся. «После того, как я с ним поговорю, он будет ездить медленнее, чем черепаха в саду». Он снова подал мне руку, и мы распрощались. Когда они уехали, Инна повернулась ко мне с прищуром. «Ты только что продал нашу машину?» «Пока что, только пообещал продать, сказал я, заводя двигатель. И только если он действительно приедет. А если нет, останемся при своем. 50 тысяч, переспросила она. За Ниву? Да, ответил я. И знаешь, если они реально привезут деньги, можно будет купить 5 таких. Инна хмыкнула, не отводя взгляда от дороги. А пока ты не продал меня вместе с машиной, давай двигаться дальше. У нас, вроде как, Сухуми на повестке. Я кивнул, и мы тронулись дальше, в сторону моря, виноградников и новых дней. Южное солнце било в лобовое стекло, словно напоминая. Ты приехал туда, где жара живет круглый год. Мы двигались вдоль побережья, шикарные виды сменялись один за другим, и в какой-то момент друг, почти виновато, сообщил. Вы достигли пункта назначения Сухум. Я выдохнул. Мотор Нивы чуть сбросил тон, будто и она поняла, что наше путешествие на сегодня подошло к концу. За окном, сосны, раскидистые эвкалипты, серебристые пятна морской глади между их стволами. А воздух, да, вот он, густой, солоноватый, чуть дымный от соседских мангалов, от которого в висках вдруг забился пульс, будто юность вернулась, та, в которой мне впервые стукнуло 20 лет. Красиво, протянула Инна, выглядывая в окно. Но ты посмотри на эти ржавые ворота, у них вообще кто-нибудь живет? Это же не Сочи, тут все на расслабоне, усмехнулся я. Смотри, вон табличка, дом отдыха «Волна». Мы проехали мимо нее и свернули к пляжу. Дорога уводила прямо к морю, за низкий сосновый перелесок. Галька хрустела под широкими шинами. Справа показалась старая база отдыха, несколько полупустых домиков с облупившейся штукатуркой и тремя пляжными топчанами у одного из входов. «Хочешь, в домике поселимся?» – предложил я. «Ага, чтоб тараканы нас на руках выносили». «Нет уж, я за палатку, у воды, где дует ветер. Только давай без змей». «Ладно». Я притормозил на прибрежной площадке, выскочил из машины, вдохнул, да так, чтобы легкие затрещали от морского воздуха. За спиной хлопнула дверца, Инна тоже вышла, присела на корточки и сунула ладонь в гальку. «Теплая, сухая. Ставим здесь, подходит идеально. Сосны дают тень, море в трех шагах, линия обзора открыта». И добавил про себя. «Муха, дай круг по периметру». «Принято». «Начинаю круговое сканирование», — ответил дрон. Я услышал легкое выжиже, как от швейной машинки, и муха пошла вверх. «Смотри, чтоб местные нас не шуганули», — хмыкнула Инна, потянувшись. «Не все любят, когда москвичи ставят лагерь прямо на берегу. Мы не совсем москвичи, мы временные абхазцы», — поправил я. «А временные абхазцы имеют право на палатки». Пока она разворачивала палатку, я достал складный стол, газовую плитку и канистру с питьевой водой. Все шло мирно, спокойно, пока не прозвучало предупреждение. Медик-инженер второго ранга. В радиусе 100 метров зафиксировано длительное наблюдение. Один человек. Положение. Северо-запад. За сосновой грядой. Фотофиксация завершена. Уровень угрозы умеренный. Рекомендую визуальный контакт. Я напрягся. Словно кто-то вылил холодную воду мне за шиворот. Я развернулся, достал бинокль, медленно повернулся в указанном направлении. Там, за деревьями, мелькнула тень. Человек стоял между стволами, притворяясь случайным прохожим. Но я-то знал этот взгляд, затылком чувствовал. Не турист. Инна, не паникуй. У нас гость. Она мгновенно замерла. Плавно, без суеты, выпрямилась и подошла ко мне. Кто? Тихо спросила она. Не знаю. Стоит там, за деревьями, смотрит, долго, не фотографирует, не двигается, просто ждет. Давай я подойду? Нет, пока нет. Если это просто местный, всполошим зря. Давай-ка я сам подойду. Будь здесь, следи за округой. Если что, зови меня, не стесняйся. Инна кивнула. Я пошел неспешно, будто просто гулял. Сделал вид, что разглядываю местные растения. Когда подошел ближе, метров на 15, тот человек шагнул вперед. Это был высокий мужчина, в спортивной куртке, солнцезащитных очках и кепке. Говорил по-русски, без акцента, голос ровный, почти вкрадчивый. «Красивая у вас машина. Это питерская сборка?» Я остановился, оглядел его и пожал плечами. «Переделка. Руки из плеч, немного техники, и вот вам Нива, которая заедет куда угодно». Он улыбнулся, но глаза за очками оставались пустыми. «А вы надолго?» «Зависит от обстоятельств», — ответил я. «Отдыхать приехали. В море купаться, шашлыки жарить. А вы что здесь делаете?» «Прогуливаюсь», — ответил он. Сказал и ушел, спокойно, не спеша, не оглядываясь. Я вернулся к лагерю, чувствуя, как внутри холодок не уходит. Инна уже стояла рядом с Нивой, с включенной рацией. «Ну?» – он спрашивал за Ниву, и намекнул, что за нами будут смотреть. «Зря мы сюда заехали», – прошептала она. «Думаешь, нас уже ждали?» «Уверен, этот тип не просто мимо проходил, и он не один. Просто первая пешка, чтоб проверить, кто мы. Ну ничего, поиграем. Только теперь отдых будет с элементами охоты». Инна вздохнула, бросила взгляд на морской горизонт. «Значит, вечер будет долгим». Я усмехнулся, глядя, как в воздухе снова появилась муха, и, возможно, интересным. Но, на удивление, ночь прошла спокойно. Глава 26. Раннее утро выдалось прохладным, но ясным. Позавтракав, мы двинулись дальше, в Тбилиси. Тонкая дымка еще не успела рассеяться над Абхазскими горами, когда мы с Инной выехали из Сухума. Дорога впереди обещала быть долгой, до Тбилиси было порядка 350 километров, и самым сложным, но при этом самым живописным отрезком пути должно было стать Кадорское ущелье, которое надо успеть пройти засветло. Инна устроилась рядом, закутавшись в куртку, и молчала, то ли досыпала, то ли просто наслаждалась тишиной и видом. Я вел машину, чувствуя, как асфальт под колесами чередуется с участками щебенки и потрепанного временем бетона. Пейзажи за окном сменялись, от побережья до предгорий, от зелени до резких скальных стен. Иногда, проезжая особенно крутой поворот, я невольно сбрасывал скорость и краем глаза следил за тем, как Инна с легкой тревогой сжимает дверную ручку. «Красиво?» – спросил я, когда мы остановились на небольшой площадке с видом на ущелье. «Не то слово», – отозвалась она, вставая рядом. «Здесь как будто одновременно и страшно, и прекрасно. Смотри, как туман стелится по дну ущелья прямо как в кино. Ну, будем надеяться, что наш фильм не закончится трагедией», – усмехнулся я. «А то в горах это быстро может произойти. Ты про тот случай с Волгой?» – вдруг спросила она, бросив взгляд на меня. «Нет», – ответил я. «Просто на горной трассе надо быть особо внимательным, не расслабляться. Сейчас я думаю только о том, чтобы довести нас целыми до Тбилиси и угостить тебя настоящими хинкали». Инна улыбнулась. «Тогда поехали. У меня уже фантазия рисует, как они парят на тарелке». Мы въехали в Тбилиси около 5 часов вечера. Город был красив. На улицах были редкие прохожие. Фонари еще не зажгли, воздух был прохладен, но уже напоен ароматами осенней листвы и печного дыма. Подъехали к гостинице «Иверия». Серое многоэтажное здание возвышалось над площадью как немой свидетель минувших эпох. Администратор, вежливый мужчина в пиджаке с немного лоснившимися локтями, быстро оформил наши документы и выдал ключ. «Комната на 9-м этаже», — сказал он с легким акцентом. «Вид на город, если повезет. Завтрак с 8. Мы поднялись на лифте. Номер оказался вполне приличным. 2 кровати, стол, кресло у окна, старый, но работающий телевизор. Я первым делом бросил сумку, прошел в ванную и включил воду. «Я первый», — сказал я, оборачиваясь. «Но только если ты не возражаешь». «Возражаю», — ответила Инна и обогнала меня, смеясь. «У кого волосы длиннее, тот и первый». Когда наконец мы оба были чистыми и чуть посвежевшими, решили не терять времени, город звал. Спустились на улицу, и шаг за шагом начали знакомство с Тбилиси. Мы бродили по узким улочкам старого города, разглядывали балкончики с кружевными деревянными перилами, слушали, как над крышами звучат приглушенные голоса и ароматы кофе, и свежей выпечки тянутся из окон. «Ты только посмотри», — указала Инна на старый дом с сохранившимися фресками. «У нас бы это уже давно снесли и построили панельку. А здесь это часть жизни», — кивнул я. «Им не нужно стирать прошлое, чтобы строить новое». Когда начали чувствовать голод, я предложил: «Давай устроим тебе встречу с настоящими хинкали. Не из ресторана при пансионате, а из такого, где бабушка на кухне стоит у теста с 4 утра. Если еще и вино хорошее, я навеки стану фанаткой этого города», — с улыбкой ответила она. Мы нашли небольшое кафе на боковой улочке. У входа сидел старик, игравший на струнном инструменте, похожем на мандолину, а внутри пахло чесноком, мясом и жареным хлебом. Мы сели за деревянный стол у окна. Официантка на ломаном русском принесла меню, но я сразу сказал: «Нам 2 порции хинкали, много, и бокал нет, бутылку сухого красного». Инна смотрела, как я уверенно делаю заказ, с явным уважением. «Ты точно не первый раз в Тбилиси?» «Первый, но голод – универсальный язык». Когда хинкали поставили на стол, горячие, пухлые, с ароматом мяса, перца и бульона, мы замолчали. Сначала ели, потом пили. Вино оказалось густым, терпким, с легкой вишневой нотой. «Знаешь», — сказала Инна, вытирая уголки губ, — «я не уверена, что хочу уезжать отсюда. Может, ну его, Баку, а как же сделка?» — напомнил я. 50 тысяч, все-таки, с неба не падают. «Ну да», — вздохнула она, — «но хинкали здесь все равно вкуснее». Мы посмеялись, расплатились и снова пошли по городу, а к полудню уже сели в машину и выехали на восток, в сторону Баку. Впереди, граница, смена языка, ландшафта, лиц. Но память о Тбилиси, его утренней тишине, хинкали с паром и тостах за любовь и мир, останутся в нас надолго. Шины шуршали по асфальту уже 7-й час подряд. Мы остановились буквально на полчаса на Красном мосту, только потому что он был построен в 17 веке. Красивые виды были в Казахских горах. В Кировабаде мы хотели посетить мавзолей Низами. Осень продолжала хозяйничать в Закавказье, деревья вдоль трассы теряли последние желтые листья, ветер таскал их по обочинам, срываясь в придорожные арыки. Мы с Инной приближались к развилке на Кировабад, солнце замерло в зените, и в желудке уже урчало так, что стало ясно, пора останавливаться. Кафе стояло прямо у шоссе, под низким, ржавым от времени козырьком. В углу курил шофер в кепке, у входа валялся весь в пыли коврик, а в воздухе пахло жирной лепешкой, кинзой и слегка прогорклым подсолнечным маслом. Внутри было немного народу, пара водителей из проезжающих, два молодых парня, скорее всего из местных, в черных очках, и еще одна группа человек в плащах, сидевших через 3 стола от нас. Мы сели за ближний к окну стол. Инна сразу попросила чай с лимоном и кусок кутаба с зеленью, я, харчо и хлеб. Едва официантка ушла на кухню, как я услышал голос в голове, не свой, друга, через нейроинтерфейс, связанный с мной. Медик-инженер 2-го ранга, вон та группа в плащах за 4-м столом от вашего, вызывает обоснованное беспокойство. Вещи, лежащие у них в сумке под лавкой, содержат местное взрывчатое вещество, применяемое для разработки горных пород. Муха только что подтвердила наличие взрывных компонентов. Количество, достаточное для нескольких устройств. Я медленно повернулся, как будто просто проверял, не закапал ли харчо скатерть. 5 мужчин, один с густыми усами, 2 явно моложе, в кожанках, и 2 старших, говорили между собой вполголоса. Улыбок, ни одной. Один периодически поглядывал в окно. На лице, напряжение, характерное не для путников, а для людей, находящихся при важном деле. Инна в этот момент как раз отломила кусок лепешки и, не заметив перемены в моем выражении лица, сказала: «Прямо как дома, только зелень здесь настоящая, и перец у них острый до слез, у меня вся тушь потекла». Я кивнул и сделал глоток чая, после чего мысленно связался с зондом и птичкой. Муха, птичка, взять всю группу под плотное наблюдение, фиксировать все движения, речь, куда пойдут, кому позвонят. Птичка, займи позицию на дереве, чтоб было видно парковку. Друг, привлекай помощника, нам в самое ближайшее время надо по линиям связи выйти на центральное управление КГБ и сообщить о предполагаемых террористах. Голос зонда был мгновенным, как вспышка. Принято. Муха уже настраивает микрофонный анализ. Один из них 3 раза упомянул, груз должен быть в Баку, общаются между собой на армянском. Птичка на позиции. Я спокойно продолжил есть. Инна заметила, что я вдруг посерьезнел. «Ты что, увидел кого-то знакомого?» Я покачал головой, приподняв бровь.